Глава 24. Блейк. Я не мог поверить, что мы здесь вдвоем. В то, что Рэйчел стоит рядом. Окруженная высокими деревьями, она казалась фантастическим существом. С одной стороны, ее черные леггинсы и розовые кроссовки никак не сочетались с обстановкой. А с другой девушка словно была здесь всегда. В Сент-Эндрюсе, на острове Министерс, на этой поляне, рядом со мной. Мое сердце громко стучало, дыхание никак не могло успокоиться после головокружительного спуска. Меня окутал запах Рэйчел. К цветкам апельсина добавился освежающий аромат мха. Ветви раскачивались на ветру и бросали на нас тени. На лице Рэйчел танцевали солнечные пятна. Девушка озиралась, слегка приоткрыв рот. Затем ее взгляд остановился на мне. Ну вот, поймала. Я на нее пялюсь. Она сдвинула брови, однако циничного комментария не последовало. Я поспешно отвернулся и снял шлем. «Ты проголодалась?» Когда я перекидывал ногу через седло, колено пронзило боль. Травмированная нога не выдерживала мой вес. С трудом сдержав ругательство, я начал крениться в бок. Велосипед опрокинулся, а я упал на задницу. «Блейк!» Рэйчел немедленно бросилась ко мне. «Что с тобой?» Я помассировал колено, щеки загорелись огнем. «Ничего, сейчас пройдет». Я ни в коем случае не хотел, чтобы Рэйчел видела меня таким уязвимым, ни на что не способным, беспомощным. Однако было уже поздно. Она положила шлем на траву и озабоченно посмотрела на меня. «Та самая спортивная травма?» Я скривился. Больше от стыда, чем от боли, и кивнул. Конечно, Рэйчел уже просветили. Ее взгляд упал на продолговатый бугристый шрам на моем колене. Я преодолел желание подобрать ногу под себя и быстро прикрыть рубец. Уже несколько лет я носил летом длинные и широкие баскетбольные шорты, чтобы мир не видел моего позора. Я успешно его скрывал. До сегодняшнего дня. Ладно, вообще-то Рэйчел уже созерцала меня голым и не сбежала в ужасе. Не поднимая глаз, я продолжал массировать больное место. Рэйчел осторожно сняла с меня рюкзак и открыла его. «Вот, выпей-ка». Я с благодарностью принял бутылку воды. Пока пил, колющая боль в колене постепенно стихла. Осталось лишь тупое покалывание. Я передал бутылку Рэйчел. Она тоже утолила жажду, а в завершение вылила несколько капель на предплечье и блаженно выдохнула. Затем вновь положила бутылку в рюкзак и серьезно посмотрела на меня. «Лучше?» Я кивнул, по-прежнему не доверяя своему голосу. Жгучий стыд все еще терзал тело. Хотелось объясниться с Рэйчел, дать ей понять, что я не всегда был дохляком, которому не по силам выдержать небольшую велосипедную прогулку. «Травма была довольно тяжелой, да?» Рэйчел присела передо мной. На лице не дрогнул ни один мускул, однако в глазах что-то вспыхнуло. Я не различил там давно знакомого сострадания, с которым на меня смотрели другие. Во взгляде Рэйчел читался лишь открытый искренний интерес. Что со мной случилось? Я чувствовал, что обязан ответить. В конце концов, это я притащил ее сюда, и теперь она застряла в лесу с инвалидом. Долгая история. Стиснув зубы, я выпрямил ногу. Рэйчел хихикнула. Уф! Хорошо, что у нас еще есть почти 2 часа, прежде чем придется бежать с острова. Я с трудом выдавил из себя улыбку. Рэйчел придвинула рюкзак и указала на мое колено. Может, приподнять повыше? Да, не помешало бы. Она подпихнула рюкзак под ногу, и я уложил на него колено. Спасибо. Какое-то время мы молчали. Вопрос Рэйчел висел между нами в воздухе, как пелена тумана, приглушив щебетание птиц и шум ветра в вершинах деревьев. Все произошло во время моей последней игры в старших классах школы. Наконец решился я. Рэйчел уселась рядом поудобнее, вытянув ноги и опершись на локоть. Раз уж начал говорить, обратного хода нет. Слова, которые я давно похоронил в себе, медленно и нехотя поднимались вверх, неудержимо пробивая дорогу на поверхность. В тот день, 4 года назад, определивший судьбу, живо встал передо мной внутренним взором. Я помнил его во всех подробностях. Недаром каждую ночь видел в кошмарных снах свою последнюю игру. Она повторялась снова и снова, и как бы я ни пытался в очередной раз изменить ее ход, увернуться от соперника, переместиться на другую позицию, результат был все тем же. Я со вздохом провел рукой по лицу и выпустил слова на волю. Я не заметил соперника. Он появился словно из ниоткуда и подсек меня. Перед самым концом игры. Мы бы одержали победу. Рэйчел смотрела на меня огромными глазами. Она не прерывала меня, дала столько времени, сколько потребовалось. Что происходило потом, я практически не помню. Помню только боль. Белые стены больницы. Маму, которая кричала и со слезами рвалась ко мне. И опустошенность. Я понимал, что все кончено. Еще до того, как подбежали врачи. Я сжал руку в кулак. Слова царапали горло. Перелом коленной чашечки. Разрыв сухожилия и обоих менисков. Окончательный приговор для любого профессионального спортсмена, даже если он сможет потом выйти на поле. А для меня... Я сглотнул. У меня была стипендия. Большое будущее в американской студенческой лиге, а далее, возможно, и в НФЛ. Примечание. Национальная футбольная лига американского футбола. Вот только какой колледж станет вкладывать деньги в травмированного спортсмена, который пропустит год, прежде чем приступить к серьезным тренировкам? Я тряхнул головой. Врачи сказали, что я счастливчик. Если бы удар пришелся по голове и повредил мозг, я мог бы умереть. Смертельные случаи в футболе среди старшеклассников происходят каждый год. Я безрадостно усмехнулся. На моей жизни был поставлен крест. И это называется счастье? В последние слова я вложил такое горькое сожаление, какое редко позволял себе в разговорах с другими. Я покосился на Рэйчел, ожидая увидеть на ее лице отвращение. Однако она молчала, только положила ладонь мне на плечо и погладила. Прикосновение было утешительным и в то же время странным. От Рэйчел я до сих пор не видел нежностей. «Как давно это случилось?» — спросила она чуть погодя. 4 года назад. «И у тебя по-прежнему боли?» «Периодически», — уныло сознался я. «При определенных движениях или при сильной нагрузке. Я далеко не сразу вернул хоть какую-то форму. С одной стороны, из-за возникших осложнений, все-таки отрывной перелом. С другой, потому что... Ну, в общем, не особо старался». Я вздохнул. «Когда у тебя отобрали великую мечту, ты уже не испытываешь большого желания спасать то немногое, что еще можно спасти». «Да и для чего?» Рэйчел рассеянно кивнула. «А сколько нужно времени, чтобы ты опять смог бегать, заниматься спортом?» Ее голос тоже звучал приглушенно. Глаза влажно блестели. Такая реакция изумила меня и одновременно многое рассказала о девушке, которая обычно вела себя закрыто. У Рэйчел тоже была мечта, и сейчас она проигрывала в уме, как чувствовала бы себя сама, если бы узнала, что ее мечте не сбыться. Операции, 2-недельное пребывание в больнице, восстановительная гимнастика, физиотерапия, постоянный врачебный контроль. Возникли осложнения, и целый год о спорте не могло быть и речи. Как видишь, некоторые вещи и сегодня не даются без боли. Рэйчел прикусила губу. «Ты... действительно больше никогда не сможешь играть в футбол?» «Не смогу на том уровне, который требуется, чтобы попасть в высшую лигу. При сильных нагрузках повышается риск развития сопутствующих заболеваний. А также в любой момент может повторно случиться травма, например, разрыв коленного сухожилия. Ясно, что с моей карьерой покончено. Какой спортивный клуб захочет взять игрока на таких условиях?» «И ты не пытался?» «Я имею в виду снова выйти на свой прежний уровень, несмотря ни на что поступить в колледж». «На какие шиши?» «Мичиганский университет отозвал стипендию, а самостоятельно оплачивать колледж я не потяну». Рэйчел вновь замолчала, погрузившись в мысли. Вероятно, ей чужды финансовые проблемы. Что ж, не всем повезло родиться с золотой ложкой во рту. «Это же...» Она запнулась, пытаясь подобрать нужные слова. «Мне даже подумать страшно, как тебя подкосила травма». Я пожал плечами. «Друзья и семья помогли пережить тяжелое время». Я посмотрел Рэйчел в глаза. «Однако не стану утверждать, что все проблемы позади». Рэйчел снова кивнула, словно действительно понимала, о чем я говорю. А значит, мне не удалось спрятать от нее свое депрессивное состояние. Неприятно, и в то же время я понял, что больше не хочу таиться. Кажется, я правильно поступил, доверившись Рэйчел. Неожиданно получилось хорошо. Я долго изображал из себя клоуна, но теперь мое истинное «я» вырвалось наружу и пожелало быть услышанным. «Ты хоть раз говорил об этом с кем-нибудь?» — спросила Рэйчел. «Я имею в виду со специалистом. По поводу твоей душевной боли». «Да ну их!» — отмахнулся я. Беседа приняла направление, которое мне совсем не нравилось. Что они могут сделать? Задним числом отменят случившееся, и я опять окажусь на том футбольном поле? Нет. Зато тебе помогут постепенно справиться с последствиями, справиться с самим собой. Никогда не рассматривал такой вариант. После выписки из больницы одна врач всунула бумажку с номером телефона, по которому я могу позвонить, если мне потребуется помощь определенного рода. Но я так и не позвонил. Психически я здоров. Не в порядке только тело. Рэйчел не поддалась на мой раздраженный тон. Я имею в виду, что физические и психические недуги порой идут рука об руку. Возможно, тебе очень тяжело было принять новую жизненную ситуацию. И сейчас тяжело. Наверное, всегда будет тяжело. Не смирюсь. Рэйчел выпятила нижнюю губу, словно хотела возразить. Однако так и не заговорила. Между нами повисло молчание. «А ведь ты сильнее, чем думаешь», — наконец произнесла она. В груди разлилось тепло. Рэйчел не отвела взгляд. Она действительно верила в свои слова. Ее уверенность придала мне сил. Я накрыл ладонью руку девушки, которая продолжала гладить мое плечо. Рэйчел еле ощутимо замерла, глядя на наши сплетенные пальцы. Затем отняла свою руку, откашлялась и спросила, указав на мое колено. «Ну как? Еще болит?» «Нет, все прошло», — ответил я беспечно, чтобы не сознаться, как быстро я заскучал без ее прикосновений. «Болит вообще редко, только когда сильно нагружаю». Я хохотнул. «Ну и перед дождем». Рэйчел посмотрела на меня с таким изумлением, что стало смешно. «Да, я метеозависимый». «Если бы мне сказали, что я поеду на прогулку с ходячей метеостанцией...» Она тоже расхохоталась и пнула меня в бок локтем. При этом потеряла равновесие и начала падать. Я успел приобнять ее рукой, чтобы не опрокинулась совсем. Голова Рэйчел лежала на моем плече, а янтарные глаза были так близко. Я ощущал малиновый аромат блеск для губ, пронзительный взгляд, от которого перехватывало дыхание. Рэйчел еще никогда не смотрела на меня так. Что-то возникло между нами, то, чего не было раньше. Глубина, понимание, доверие. Секунду мы смотрели друг на друга. До меня не долетали ни щебетания птиц, ни шум ветра в вершинах деревьев. Остались только я и Рэйчел. Только ее понимающий взгляд, пробудивший в сердце то, что долго дремало. Я потянулся к Рэйчел инстинктивно. Будто под воздействием магии. Мне непременно нужно было ее поцеловать, по-настоящему, Желание зародилось не от потребности овладеть ее телом. Причина скрывалась глубже. Рэйчел поддалась навстречу. Ее губы находились всего лишь в миллиметре. Дыхание коснулось моего лица. И тут Рэйчел моргнула, словно лишь в этот миг осознав, что мы собрались сделать. Она отстранилась и заправила выбившуюся прядь за ухо. «Ну что ж, если твое колено больше не болит...» Она многозначительно поиграла бровями. «Ты упоминал, что это уединенная полянка? Отсюда следует, что тут нам никто не помешает». Глаза девушки многообещающе вспыхнули. Интимный момент был упущен. «Практически никто», — ответил я. «Разве что Джек спонтанно надумает устроить очень долгую прогулку с собакой». Рэйчел дерзко ухмыльнулась. «Готов к очередному раунду?» «С тобой я готов всегда». Я чуть не прикусил язык, с которого опять сорвалась плоская шутка. Однако на сей раз Рэйчел даже не возмутилась. В следующую секунду девушка уже сидела на мне верхом. Ее поцелуй был жадным, вот только не имел ничего общего с тем, который мог бы случиться у нас минутой ранее. Несмотря ни на что, мое тело отреагировало более чем однозначно, и я полностью отдался страстному желанию. Если заполучить Рэйчел можно только таким способом, пусть так и будет. Все-таки лучше, чем ничего.